Глава 29. Серафима. Я смотрела на Леху, а видела наш с ним поцелуй. Мне кажется, я все еще чувствовала его губы у своих, его горячие ладони на своей шее. У меня же кончики пальцев зудели от желания снова прикоснуться к нему. Но было очень страшно. Кажется, опер Леха мои мысли таки прочитал, или я вздохнула слишком громко. Но он вдруг улыбнулся, протянул руку и взял мою ладонь в свою. У меня мурашки в ритме танго забегали от затылка к копчику, туда и обратно. И так несколько кругов. На то, что щеки снова запылали, я уже не обращала внимания. Привыкла, что в его обществе я становлюсь ходячим косплеем на сеньора Помидора. «Тебя домой?» Ровно спросил Леха. Вот как у него так получается, сохраняя спокойствие в любой ситуации? Он где-то нашел месторождение магния и купается в его растворе? Или на черном рынке каждую неделю новую нервную систему ищет? Или он просто умел мастерски маскировать свои чувства, потому что они у него точно были. Я же чувствовала, как он дрожал во время поцелуя. Не от холода ведь, правда? Ага, задумчиво подтвердила я. Тыковка, о чем ты думаешь? Честно? Тяжело вздохнула я. Не понимаю, кто контрабандой тебе доставляет нервную систему. Ты всегда такой спокойный, как будто тебе служебную нервную систему на работе вместо оружия выдают. Кстати, Леш, а у тебя есть стабильное оружие? Есть. Ответил он, сжимая губы, чтобы не рассмеяться, да? А ты стрелять умеешь? Белки в геморрой попаду со 100 метров. Согласился он и осекся, покосился на меня, словно сомневался, не слишком ли грубая фраза получилась. Можешь даже матом ругаться. Махнула я рукой и прыснула. А где такие белки водятся? Там же, где и кентавры. Хмыкнул он. Так ты их нашел? Ахнула я, растягивая губы в широкую улыбку. Конечно. Но они слезно просили вам с вареником их местоположение не выдавать. Не до науки беднягам. Популяция маленькая слишком, чтобы ценного кадра вам на разделение дарить. Просто признай, что ты один из них, а что разделяться вы давно научились, фыркнула я. Блин. Нарочито расстроенно выдал Леха. Полился. Теперь я знаю твой секрет, важно ответила я. Ты мой самый сокровенный знаешь, а я твой нет. Рассказывай. Потребовал он. «Да нет у меня сокровенных секретов», — подумав, решила я. «Что, совсем ни одного? Так не бывает», — протянул Леха. Я не стала ему говорить, что до сегодняшнего дня моим самым большим секретом были чувства к нему. Но какой-то несекретный секрет получился, потому что о нем сразу же все узнали. «Бывает», — тяжело вздохнула я. «Секретов нет, но есть куча курьезных ситуаций». «Например?» — с живым любопытством спросил опер. Например, в 6 лет я с папой посмотрела мультфильм про дядю Федора и решила, что тоже хочу жить в деревне с говорящим котом, собакой, но вместо Гаврюши должен быть непременно дракон. Утром я собрала вещи, нашла в подвале блохастого толстого кота и с ним на руках пошла на остановку, чтобы уехать в деревню. «Ты что?» Хрюкнул Леха. «Ничего. Ремир за мной шел, оказывается. Видел, как я вещи собирала. Вещи забрал, воспитательную беседу провел». «А кот?» Матроскин у нас еще 8 лет жил. Папа решил, что я ушла из дома, потому что мне не разрешили завести кота. Папа еще долго спрашивал, не оставить ли мне вместе с Матроскиным его блох. Может, я еще какую живность захочу и из дома сбегу? Засмеялась я. Значит, ты папина дочка? Общая. Улыбнулась я. Просто папа авантюрист по своей природе, и характер у него очень легкий. Папе даже Ремир прислушивается, а мама строже. А кем работает твой папа? Сейчас в банке, он руководитель бригады инкассаторов, а раньше военно был, но это было давно, и папа не любит об этом говорить, никогда ничего не рассказывал, призналась я. Ого, он у тебя крутой мужик. Восхитился Леха, он самый-самый, и рыжий я тоже в папу, призналась я, а кто твои родители? Оба геологи. Легко ответил Леха, ого. Ого. У вас не очень хорошие отношения, да? Осторожно спросила я. «Ну, как сказать? Родителям некогда было нас воспитывать. В основном мы жили с бабушкой, пока мама с папой по командировкам ездили. Варьку они еще хоть как-то нянчили. А я-то все время с бабушкой, когда был маленьким». «А почему ты выбрал быть полицейским?» «О, это длинная история. Дед мой, бабушки брат родной, в органах всю жизнь работал. Мужик с большой буквы. Я с ним много времени проводил и как-то заразился по его пути пойти». Наперекор матери пошел в армию, она меня в какой-то институт хотела пристроить, а я взял и взбунтовался, в армию ушел. Потом вернулся, окончил юрфак заочно, параллельно уже служил в полиции. В армии, кстати, с братом твоим и познакомился. Потом пути разошлись, а теперь снова сошлись, когда одна рыжая прелестница изволила на вечеринку ушастую сбежать. Почему разошлись? Вы тогда тоже поругались? Игнорируя его замечание насчет вечеринки, спросила я. «Не, Нет, просто каждый пошел своей дорогой. Мир, свободное плавание, а я... А ты женился, закончила я. В груди кольнула ревность, но я постаралась держаться. Было такое. Согласился Алексей, обходя острую для меня тему. А я смотрела на него и никак не могла понять. Как такому, как он, можно изменять? Зачем искать кого-то другого, если рядом он? Зачем вообще люди в браке изменяют, если рядом всегда находится любимый человек? А если он уже не любимый, то зачем с ним жить и за спиной спать с кем-то другим? Да, наверное, у Лёхи есть свои недостатки. Возможно, он много работает, разбрасывает носки и не ест недоварённое мясо. Но это точно не преступление и совсем не повод. Все, что было до тебя, не считается, да, малышка? Очень серьезно спросил Алексей, а я в который раз посетовала, что все эмоции всегда отражались у меня на лице. Леха подумал и добавил. Мое прошлое не должно влиять на наше с тобой настоящее. А Вика больше не появится, я уверен. Ладно. Легко согласилась я. Мы почти подъехали к дому моих родителей, а меня такая тоска взяла, что снова придется расстаться. Так мало времени мы провели вместе. Я бы хотела еще немного, или даже много, и непременно еще один поцелуй. Леха подумал и насмешливо напомнил. От рыжего сына я не отказываюсь, кстати. Опер, Леха, раскраснелась я. Что? Заиграл он бровями, останавливаясь у моего подъезда. Иди ко мне. Он протянул руку, потянул меня на себя и поцеловал, сразу по-взрослому, выбивая почву из-под ног. У меня голова закружилась, как будто я на американских горках с высоты ехала, а единственной страховкой и опорой оказались его плечи. Леха целовал жадно, отчаянно, сладко. И так недолго он застонал, медленно разрывая поцелуй, словно наши губы кто-то медом друг другу приклеил. «Пару дней нужно, я должен разобраться». Уговаривал он то ли меня, то ли себя. Я же так и сидела с зажмуренными глазами и вспоминала, что нужно дышать. Хотя бы через раз. И думала о том, что мне нужно как-то дойти до дома. А я не уверена, что смогу сделать хотя бы шаг. До вечера, Хиросима. Пообещал Леха, медленно убирая руку с моей шеи. В том месте стало холодно, а я нашла в себе силы только кивнуть. С трудом вышла из машины и на негнущихся ногах шла домой. Когда? Ты Кавка. Я резко обернулась. Леха стоял напротив, держа в руках мою сумку с учебниками. «Забыла», — улыбнулся он. Я посмотрела ему в глаза, и мне показалось, что у него лихорадка. Глаза блестели, словно у него была очень высокая температура. Ноздри раздувались, словно ему не хватало кислорода. И в целом он выглядел немного пришибленно. Я подошла к нему, забрала из его рук сумку, а Алексей наклонился и поцеловал меня в висок. «Пока, малышка». Развернулся по-военному на 180 градусов, сел в машину и быстро уехал, не забыв помигать мне на прощание. Пока я стояла статуей самой себе и пыталась не сойти с ума от счастья, закинула сумку на плечо и решила идти домой, когда мне пришло сообщение от Вари. «Привет, как дела? Ты занята? Может, в парк? Я с Касом. Через 15 минут буду».